Аэропорт города Нимгер знавал и лучшие времена. Раньше его не брезговали посещать даже пассажирские лайнеры и огромные транспортники. Он пропускал через свой зал ожидания тысячи пассажиров, большей частью сезонных работников или вахтовиков. Но все это осталось в далеком прошлом. Сейчас здесь занимались обслуживанием двух пожарных бортов и грузопассажирского вертолета. Да раз в неделю желтый двухмоторный уродец L410 пролетал из Якутска. Сей винтовой малыш гордо именовался воздушным такси, однако, несмотря на малое число посадочных мест, редко заполнялся полностью. Но даже его появление не слишком рассеивало царящую здесь вечную скуку и запустение. Аэродромное оборудование большей частью давно пришло в полную негодность. Все, что возможно было украсть, уже украли. Здесь много лет было тихо и спокойно. Так бы продолжалось и дальше, если бы Олег Кошкин не объявил красную тревогу. После этого события начали нарастать, подобно стремительной снежной лавине. Для начала здесь появился сам Кошкин, причем никто из сотрудников не усмотрел в этом событии перст судьбы. На все его наглые требования и попытки банального подкупа начальник аэропорта Кузькин Валерий Дмитриевич отвечал многочисленными отказами. Он даже показывал ему какие-то бумаги с кучей грозных подписей и печатей, доказывающие, что высокая комиссия уже давно запретила здесь посадку больших самолетов. Олег не поленился вытащить его на улицу, от души попрыгал по бетону, свидетельствуя, что он по-прежнему крепок. Но на руководство это деяние особого впечатления не произвело. Ничего не поделаешь, ведь правила нарушать нельзя. Да, даже дуракам понятно, полоса в хорошем состоянии. Но в комиссии тоже живые люди, им тоже надо показывать, что они не зря едят свой тяжелый хлеб. Почему бы не запретить посадку лайнеров, а раз они и так этим не грешат вот уже более 10 лет? А без бумажки сюда сесть просто невозможно. Это преступление, строго караемое по закону. Нарушить его самолеты не смогут. Им не даст этого сделать совесть. Да и невозможно это. Район сложный, заходить необходимо межвысоких гольцев, а оборудования практически нет. Закрыв свой кабинет, Кузькин неспешно удалился, радуясь тому, что сумасшедший новый русский оставил его в покое. До пенсии оставалось всего 2 года, не хотелось бы нарываться на неприятности. Он не знал, что Кошкин, доложив о сложившейся ситуации по телефону, получил новые инструкции. Согласно им, он, не жалея сил и денег, нанял в кратчайший срок 6 местных охотников. На ночь в аэропорту не оставалось никого, кроме сторожа в караульной будке, но бравый охранник был в приятельских отношениях с зеленым змеем, и когда отчаянный торг дошел до 370 бутылок, не устоял. В 2 магазинах, лишившихся своих запасов водки, коллегу отнеслись как к богу, завистливым взглядом провожая нанятую машину. Судя по всему, где-то намечался отменный праздник. Кузькин, ужиная в домашней обстановке, не видел, как вдоль полосы зажигаются расставленные бочки с соляркой. Он не услышал и хлопков дробовиков, выпускающих в небо разноцветные ракеты. Начальник подскочил только после того, как на столе мелко зазвенела посуда. Выглянув в окно, он с изумлением проследил, как на полосу его закрытого аэропорта уверенно заходит огромный десантный самолет. Спешно напялив одежду, Кузькин выскочил на улицу, помчался в сторону здания аэровокзала, радуясь, что живет так близко от места работы. Запыхавшись до острой боли в подреберье, он быстро добрался к цели, рванул дверь караульной будки. Внутри было очень весело. Совершенно невменяемый сторож разлегся прямо на полу, в исполинской россыпи водочных бутылок. Он пьяно улыбался, уставившись в потолок. При одном взгляде на его глаза вспоминалось слово «нирвана». Досадливо взвыв, начальник бросился дальше. То, что сейчас происходило на полосе, более всего напоминало съемки очередной серии «Звездных войн». Вокруг самолета было светло, как в солнечный полдень от мощных переносных прожекторов. Шустрые новенькие автокары вытаскивали из его брюха какие-то громоздкие ящики. Десятки людей в строгих синих комбинезонах суетились вокруг, расставляя антенны и какое-то оборудование, соединяя все это толстыми кабелями. Возле здания аэропорта настороженно замерла приплюснутая гусеничная машина, явно боевого назначения. На ее броне сидело несколько человек, облаченных в странные черные скафандры со сферическими шлемами. В руках они сжимали диковинное оружие огромных размеров. Рядом с легким танком, облепленным чудными космонавтами, с самым невозмутимым видом стояли несколько местных охотников с двустволками за плечами. И тут, чуть в стороне, Кузькин увидел проклятого нового русского. Тот разговаривал с каким-то плечистым мужиком в черном комбинезоне. Чуть не лопаясь от возмущения, начальник подскочил к наглецу. «Вы! Вы за это у меня ответите! Я немедленно вызываю милицию, понятно? Это безобразие так не оставят, вы еще поплачете! Кто вам разрешил посадку?» Повернувшись к собеседнику, Олег невозмутимо пояснил. «Это местный начальник, Кузькин». «Привет, бацилла тифозная!» Радостно осклабился здоровяк. «Меня все называют просто Клещ. Имя мое тебе вовсе ни к чему, так что будем считать приятное знакомство состоявшимся». «Да по какому праву, да я...» Клещ хладнокровно схватил опешившего начальника за воротник, легко поднял вверх, удерживая левой рукой. Покачав головой, неласково заявил. «Захлопни свою задницу. Здесь я говорю, ты слушаешь. Кузькин, Кузькин, тебя что просили? Прими наш самолетик. Не робей, зачтется. Деньги предлагали, причем немалые. Вежливо обращались, по-человечески. Что же ты такой плохой, а? Ну ничего, все в жизни исправимо. Кузькин, я последние часы мечтал только об одном – встретиться с тобой. И знаешь почему?» «Нет». «Поясняю. Таким уродом, как ты, я с удовольствием показываю Кузькину мать. Знаешь, как она выглядит?» «Нет». «Прыщ ходячий, посмотри на меня внимательнее. Я и есть твоя персональная Кузькина мать. Ну здравствуй, сынок». Истошно взревели авиационные двигатели. Начальник аэропорта, нелепо болтаясь в руке здоровяка, с тоской покосился вдаль. На посадку уверенно заходил второй самолет.